Глава 30. Разрушение любви. Элла. «Миша?» — спросила, увидев на похоронах знакомое лицо. Их не так уж много было знакомых. Отец, его жена и вот Миша. «Как ты узнал?» — спросила у коллеги. «Ты же знаешь, что я дотошный. Да и из-за чего вдруг ты могла пропасть и не отвечать на звонки, хотя ранее была доступна для связи 24/7. «Да, Миша такой. Всегда и обо всем в курсе. И до всего докопается». «Так как ты узнал?» — спокойно спросила. «Я вообще была поражающе пуста и равнодушна. Ни одной слезинки не проронила за эти дни, тогда как отец и мачеха сейчас буквально заливались слезами, не отрывая взгляда от гроба. Я же стояла в стороне и даже почти вдалеке, и не приближалась, даже узнав среди последних Алиных гостей Мишу. Он сам ко мне подошел. «Во-первых, я относил однажды Али романы», — начал Миша, я понятливо кивнула. «Да, был такой момент. У меня тогда еще не было машины, и мы с Мишей оба были обычными продавцами. У меня должна была быть на следующий день смена, а у Миши нет. Сестра тогда впервые попала в больницу. Мы не подозревали ничего страшного. А я еще посмеивалась по поводу Алиного увлечения любовными историями. А сейчас я и сама вот недавно читала роман, а Аля... Али больше нет. Я посмотрела в безоблачное небо с ярким солнцем, которое жарило всех пришедших на похороны, как будто мы уже все были в аду за то, что не удержали на земле ангела. Хотя я слышала, что изначально отрисовали не как «жаркое», а как очень холодное место, примерно как мои внутренности сейчас. Несмотря на жару, мне было холодно. А волосы на руках стояли дыбом, иногда пробегая мурашками к плечам, а затем по позвоночнику. Меня отвлек от ощущений все еще что-то бубнящий голос Миши. И я потом еще несколько раз ее навещал и рассказывал о том, как твои дела. Ведь она знала пункт, который в-третьих. «Мы друзья, Элла. Как бы ты ни отрицала данный факт, утверждая обратное». Я слегка опустила взгляд и удивленно посмотрела на Мишу. От его слов что-то появилось в пустоте внутри меня. Не сказала бы, что что-то теплое и хорошее, но хотя бы стало не так одиноко, что ли. «Может, ты и не хочешь заводить друзей, но в жизни часто происходит то, что нам бы не хотелось». Продолжал бубнить своим монотонным душным голосом Миша, но только вместо духоты я как будто впервые вдохнула свежего ветра. «Вот и я у тебя завелся, как таракан какой-то». Я улыбнулась и вспомнила один факт, известный мне о Мише. «Ты же боишься тараканов». «Ты, похоже, тоже». Вдали слышался вой потерявшей дочь матери, а я спокойно продолжала странный разговор. «Все равно я думала, что друзья — это когда... встречаются вне работы и все друг о друге знают». «Во-первых», — начал Миша новое перечисление. Я поморщилась, но мышцы лица плохо слушались, так как это было первое мое хоть какое-то мимическое действие за эти три дня. «У тебя не бывает времени вне работы. А во-вторых, я даже знаю график твоей менструации. Я бы сказал, что я твой лучший друг». «Ну, знаешь, лучший друг», — сказала я ехидно. «Благодаря тебе график моей менструации знают вообще все». Последнее я выкрикнула слишком громко, особенно с учетом места, в котором находилась. «Говорят, есть 5 стадий принятия горя». Начал опять что-то душное Миша, раздражая меня еще сильнее. «У тебя, похоже, затянулась стадия гнева». «Ха, если так оценивать, тогда она у меня всю жизнь». Я сжала кулаки, а затем резко разжала. Не всю жизнь, а с момента смерти мамы. «Хотя тут я могу даже ошибаться. Ты та еще стерва», — сказал Миша, впервые за разговор слегка улыбнувшись. «Эй, а не могло у меня завестись друга получше?» — возмутилась. «Стадия торга. Прогресс. Предлагаю депрессию пережить в стельку пьяными. И не сейчас. Идем. Тебе нужно проститься с сестрой», — сказал Миша, схватил меня за руку и потащил в сторону похоронной процессии. Вот нашел, узнал все, пришел читать лекцию и тянет мою постную рожу на взгляды родственников. «С твоей упертостью какой-то женщине очень не повезет», сказала, пытаясь вырвать руку, но мне не удавалось вырваться из этой лапищи. «Если ты о моей будущей жене, то ей очень повезет», спокойно сказал тот, кто считал себя мистером совершенством, хотя жил с мамой, и его выдерживала более 10 минут только одна женщина — я, и то с трудом. «Угу, у нее выбора не будет. Ты ее везде найдешь и силой потащишь». Я уперлась пятками в землю, пытаясь затормозить движение. Сегодня я надела балетки, так как впервые в жизни мои ноги совсем не выдерживали шпильки. Я вообще в последнее время ощущала коленки как желе. Да и что уж там, все тело было таким, даже вот сопротивляться не могу. И только когда я упала на колени, отказываясь двигаться дальше, Миша остановился и перестал тащить в сторону гроба, в котором лежала моя сестра. «Зачем это все? — спросила я. «Зачем мне эта жизнь? Мне квартира и деньги нужны были для Али. Работала я тоже из-за сестры. Да что уж там, даже про то, что мне пора заводить семью и детей, трындела исключительно Аля. Вся моя жизнь — Аля. Все мое сердце — она». Но спросила я другое. «Зачем эти ритуалы? Разве помогает смотреть на чей-то труп? На ящик для него? На то, как обкидывают ее землей, в которой этот труп будет гнить?» Я почему-то специально использовала слово «труп», не соотнося тот гроб вдали со своей сестрой, чтобы почувствовать общее горе. «Идиотизм! Никакие рыдания рядом или всякие соболезную ничем не помогут. Это никак не вернет и не утешит, только будет раздражать. Ведь разве может кто-то хоть как-то помочь в подобной ситуации? В смерти? Нужно, чтобы ты поплакала и отпустила». «Отпустила?» — выкрикнула, ощутив, как гнев разрывает душу от настолько похожих слов сестры. «Что отпустила? Как отпустить?» — кричала. И то ли я отвлекла людей, то ли за своим ором ничего не слышала, но этот монотонный звук процессии и плача мачехи прекратился. «Отпустить!» — повторила и вдруг резко и истерически рассмеялась. «Отпустить — это сдохнуть! Нет моей жизни! Вообще! Только ее, кривая, изорванная, но ее. Ты видел вообще мою жизнь хоть раз?» Я размахнулась и ударила свободной рукой по плечу Миши. Не ладонью, а кулаком и со всей силы, чтобы ему тоже стало больно. А то стоит тут, рассуждает, философствует. «Где моя жизнь? Где?» «Аля бы хотела, чтобы она у тебя была. Твоя жизнь». Миша отпустил мою руку и, морщась, погладил место удара. «Хотела, о да, Аля святая», сказала, чувствуя, как по щекам полилась влага. «Она даже умерла, чтобы у меня та жизнь появилась. Лишь бы я ее отпустила». Я бросила взгляд в сторону процессии и поняла, что на меня смотрит отец. Видимо, мои крики отвлекают людей в этот важный день. Миша вздохнул и прижал меня к себе. Но в этот раз я не сопротивлялась и спряталась от взгляда отца и, возможно, других горюющих тоже. Мне стало неловко за то, что я тут устроила сцену, когда другие прощались с Алей так, как считали это правильным. «Как мне теперь жить, зная, что она умерла ради этого?» — всхлипнула я в рубашку. Я хотела еще что-то сказать, но из горла раздался только вой, перешедший в странный хрип. Когда холод в груди перелез наружу, превратившись в легкую дрожь тела, я уперлась руками в грудь друга и взглянула на темно-синие разводы моих слез и соплей. «Ты даже на похороны надел форменную синюю рубашку?» — недоуменно спросила я. Причем рубашка была опять со всеми застегнутыми пуговицами, несмотря на ужасающую жару. «И, похоже, ее придется выбросить», — сказал Миша, скорбно смотря на пятна по всему правому плечу и груди. «Предлагаю сделать это после предложенных тобой возлияний», — сказала, стирая слезы и стараясь взять себя в руки, ведь ко мне приближался отец. Видимо, услышал мои крики и увидел, как я тут в чужих объятиях повыла. Я ожидала, что меня снова отчитают или скажут, что неприлично орать и драться на похоронах. а нужно стоять рядом с гробом сестры и провожать ее, как и положено нормальному члену семьи. Но вместо этого отец подошел и обнял меня. Как в детстве, как когда-то, когда мы еще были семьей, а не двумя незнакомцами. «Соболезную», — сказал он. «Я знаю, ты пыталась. Спасибо тебе за этот год. Без тебя его у Али бы не было». И я снова заревела, еще громче и слезоточивее, чем на плече Миши. А папа гладил меня по волосам и приговаривал: «Ты справилась, солнышко, ты справилась». «Солнышко». Так меня называли мама и папа за рыжий цвет волос. Сейчас, наверное, корни совсем отросли. И, думаю, ему было видно, что мой настоящий цвет волос не благородный медный, почти каштановый, а на самом деле скорее морковный. Тот же цвет волос, что в детстве, та же кличка, те же объятья. Вот только мамы больше нет. А теперь и Али. Все, кого я сильнее всего любила, решили, что их нужно отпустить. Разрушили ту любовь, что я еще пыталась сохранить в своей жизни. Надо еще поколотить Мишу. Это он же что-то про разрушенную любовь говорил. Дальше я ничего не помню, какие-то вспышки воспоминаний. Затем мы сидим у дяди Гриши. Он мне соболезнует и делится всеми своими запасами. Мы с Мишей пьем. Друг отвечает на какой-то звонок. Затем мы еще пьем. Потом я понимаю, что рядом оказывается уже не Миша, а Веня. Давно ли он здесь? Я не знаю, только спрашиваю. «И тебя отпустить?» «Нет, никогда не отпускай».